Мы перепутали шаги, мы перепутали дыхание, мы были будь то голубки в полете вешнем в мироздание. Вот только путаница снов нас почему-то не коснулась, и встречи терпкое вино мы смаковали, не волнуясь о том, что будет новый день, и будут новые ступени, что скроет эту встречу тень, порознь прожитых сновидений. О том, что будет новый день, и будут новые ступени, что скроет эту встречу тень, порознь прожитых сновидений. Мы просто в путанице слов легко купались, будь то в тайне, и был в основе всех основ сей мир прекрасный и случайный. Но как мелодия легки мои о том воспоминания, как перепутались шаги, как перепуталось дыхание. И будет новый день, и будут новые ступени, что скроет эту встречу тень, порознь прожитых сновидений. И будет новый день, и будут новые ступени, и скроет эту встречу тень, порознь прожитых сновидений.